«Мои двоюродные братья», — тихо шепнула Ио, указав носиком на двух молодых парней, что были из четверки элиты. Больше пояснений не требовалось, так как ситуация становилась предельно понятной. Двое молодых дебилов каким-то образом прознали местонахождение Иоланты и поспешили устранить конкурентку, пока она еще не набрала силы и не прошла испытание, которое просто сотрет их и без того призрачные права на место лорда. Вот только вопрос, как они узнали о местоположении Ио? Тот мужик, что привел ее в лес, оставил девочку сильно в стороне, а они целенаправленно шли именно к кустику. О текущем положении наследницы знала только Бенни. Ох, и не нравятся мне напрашивающиеся выводы. Ну и где она? Тихо спросил один из братьев, рассматривая округу. Где-то рядом, уверенно заявил один из их сопровождающих и посмотрел на маргиналов. Проверьте тут все. Я же тем временем мысленно прикидывал варианты действий, заодно оценивая уровень сил наших гостей, и они не впечатляли. Сопровождающие были двумя средними мастерами, братья, твердыми такими подмастерьями, а маргиналы плавали от подмастерья до слабенького мастера, но последний был всего один. Но все равно выходило так, что я совершенно не желал сходиться с этой компанией в открытом бою, пусть голой силой я превосхожу их всех вместе взятых, резерв даже начального магистра равен примерно десятку пиковых мастеров, а у меня таких резервов 5, если считать стихийные, но все равно десяток магов, это десяток магов, причем сопляками тут были только двое братьев, а остальные явно знали почем жизни как ее сохранить, так что ну их нафиг, тем более, что ничего особо ценного в лагере мы не оставляем, все личные вещи таскаем с собой, а запас еды и посевных семян лежит в ухоронке, молча развернувшись и по пути задев хвостом замершую Ио, чтобы привлечь ее внимание. Я начал осторожно и тихо уходить прочь. Лисичка нахмурилась и немного поколебалась, но в итоге последовала за мной. Отдалившись от поляны с кустиком достаточно, я уже не таясь ускорил шаг, разве что маскировку энергетики держал. «Мы могли дать им бой», — подала голос Ио. «Могли», — кивнул я. «Но зачем? Твоя задача — прожить в этом лесу до следующей весны. А мне с ними сейчас делить вообще нечего. Будь их поменьше, еще можно было попробовать». Но против десятерых при наличии альтернативы я переть не буду. Ну, тут ты прав, со вздохом признала девушка. Но все равно обидно. Ранит твою гордость мага и наследницы, фыркнул я. Привыкай, это не последнее бегство в твоей жизни, если хочешь остаться живой. Честь и гордость хороши только в балладах, а в реальной жизни лучше отступить, затаиться, а потом ударить спящего противника отравленным ножом в спину, предварительно напустив в помещение ядовитого газа. А уходя все заминировать и подорвать так, чтобы от тела врага даже пепла не осталось. Какие жуткие вещи ты говоришь, девушка таким планом явно впечатлилась. Маги в моем представлении сражаются именно так, пожал я плечами. А еще лучше накинуть на врага смертельное проклятие, находясь на другом конце мира. Кстати, я остановился на небольшом чистом пяточке земли рядом с корнями раскидистого дерева и начал чертить ритуальный круг. Что ты делаешь? Озадаченно спросила его. «Проклинаю», — ответил я, расставляя крупные кристаллы с тьмой. «В прямой бой я с этими типами не полезу, но это не значит, что я дам им спокойно шариться там, как у себя дома». Убедившись, что довольно простой ритуал составлен правильно, я наполнил фигуру магией и зачитал короткое воззвание. «Да обратит мир внимание свое на грешные души эти, да воздаст им по заслугам их». Вспышка, короткое ощущение давящего присутствия и вновь все вернулось на круги своя. «Не очень похоже на проклятие», — задумчиво сказала Ио, наблюдая, как я расставляю новую партию кристаллов. «А это было не совсем оно», — хмыкнул в ответ. «Скорее я просто запустил механизм кармического воздаяния. В ближайшие несколько часов, насколько хватит вложенной в ритуал жертвы, всем разумным, находившимся в указанном месте, будет прилетать воздаяние от самого мира. Тут, конечно, может быть осечка». Если цели ритуала окажутся безвинными или вообще святыми с точки зрения кармы, но что-то я в этом сильно сомневаюсь, хе-хе, а вот сейчас будет эксперимент. Я как раз закончил выкладывать на места фокуса кристаллы с силой Черного моря. Приди из глубины, услышь мой зов, отринь пространство и бытие, прими эти жертвы и сотвори воздаяние. Кристаллы растаяли, а извод Черного моря на меня что-то посмотрело, и это было совсем не торжественно-нейтральное внимание мира. Это было что-то старое, ехидное, голодное и злое. Бррррр, встряхнулась его. Да чего же странная стихия, и страшная. Каждый раз ощущение, словно ты еда на миске. И не говори, выдохнул я, прислушиваясь к ощущениям энергии. Зато эти гаврики теперь точно проживут насыщенную, но короткую жизнь. Двое из них, к слову, уже отлетели. Не знаю, что там конкретно случилось, но, судя по их беготне, весело им однозначно. Вернемся, тут же загорелась идея его. Нафиг надо, фыркнул я. Пошли лучше. Пересидим денек в моей ухоронке, а там просто двинемся куда-нибудь. Давно хотел сменить место жительства, а то тут уже всю округу излазил. Глава 11. К полянке кустика мы действительно больше не возвращались, однако я все же обернулся филином и слетал посмотреть издалека, что там творится. Сам кустик был на месте и даже невредим, а вот пещерка, что служила домом сначала для меня, а потом и для его, нынче была выжжена, как и делянка с овощами. Разумных я в округе не заметил, но было несколько подозрительных луж, фонящих черным морем, да чей-то скелет, повешенный на дереве. Издав довольное уханье, я спокойно вернулся к ухоронке. Тетю Бенни не заметил, с беспокойством спросила Яланта. Никаких ее следов, покачал я головой. Думаю, мы можем подождать тут ее недельку, все равно пока будем готовиться к путешествию. Если она появится, то я почую. Угу, тогда подождем, согласилась его. Следующие несколько дней прошли в неспешной подготовке. Сделанных за это время запасов овощей и мяса, что нынче перекочевали в личную сумочку его, нам на двоих хватит на пару лет, так что к огородику мы нынче были не привязаны. Также я с помощью аспекта природы давно сшил нам по несколько сменных костюмов и обуви, что также хранились у Ио и в моей ухоронке, а концентраторы и так всегда были с нами. Ну и, собственно, двумя магам-оборотням больше ничего и не нужно для выживания в лесу. Нам оставалось только наметить маршрут, для чего я поднимался повыше в облике филина и осматривал горизонт в поисках чего-нибудь интересного. В этой стороне виднеется здоровенная одинокая гора. Набросав примерную карту окрестностей, указал я на заинтересовавшую меня точку. «Это белая гора», задумчиво нахмурившись, ответила его. «Туда время от времени ходят экспедиции за редкими травами и минералами. Говорят, там целые россыпи магических драгоценностей, но вместе с тем место довольно опасное. Там мощный природный источник магии и всякое зверье плодится и мутирует просто в страшных объемах. По крайней мере пройдемся по краешку, посмотрим», — решил я. «Мне все равно нужно подобрать адекватный накопитель на посох, а если там много минералов и драгоценностей, то что-нибудь да должно найтись. В крайнем случае порыщем в ручьях и речках, что с этой горы стекают. В подобных местах много чего интересного вымывается водой. Ну, думаю, если осторожно, то проблем быть не должно», — согласилась его. «В скрытности мы довольно хороши. Каждое утро в эту неделю я летал в сторону полянки кустика и делал там пару широких кругов, выискивая следы Бенни. Много времени это не занимало, а она если и появится, то скорее всего именно с утра, как и предыдущие два раза. К тому же я не верил, что Бенни могла не узнать об этой атаке со стороны двоюродных братьев Ио, ровно как и не верил, что те могли хоть что-то сделать матерому боевому магистру совсем не светлой специальности, так что резонно предполагал ее появление именно в течение недели, когда она разберется с возможными проблемами и задержками. Собственно, так оно и случилось. На шестой день я во время полета засек быстро приближающееся энергетическое возмущение знакомого типа. Вот только в этот раз она была не одна. Подлетев к кустику, я скрылся у него в кроне и начал наблюдать. Вскоре на полянку осторожно выбрались двое, сама Бенни и какой-то суровый мужик лет 40 на вид, от которого фанило магией на уровне слабенького магистра. Они остановились на краю поляны и внимательно осмотрели оставшиеся следы, после чего начали исследовать все более тщательно. Я же колебался, выходить к ним или нет. Вроде бы Бенни на нашей с его стороне, но старая паранойя насчет родовитых магов меня никак не хочет отпускать. Задавить свои немного нездоровые порывы удалось только голой логикой. Если бы Бенни желала Яланте зла, то вместо тех двух дебилов она бы явилась сама и всадила ничего не подозревающей наследнице нож в спину, ибо не думаю, что у нас бы хватило силы и искусности ее остановить. Вздохнув, я все же снял маскировку и пару раз громко ухнул, привлекая к себе внимание. «О, мелкий!» Задрав голову и увидев меня, облегченно выдохнула Бенни. «А где малышка Ио?» «Именно где? А не в порядке ли она?» Задал я вопрос, распахивая крылья и планируя к ним вниз, чтобы у самой земли перекинуться в леса. «Зная твою паранойю и чувствительность, Ты засек эту парочку олигофренов еще на подходе и быстро свалил куда подальше. Вот только, она посмотрела на все еще висящий на одном из деревьев скелет. Не думала, что ты такой кровожадный, лисенок. Чем ты их так проклял на расстоянии? Фыркнул я и покосился на мужика. А это, Риньян, мой любимый старший братик, медовым голоском пропела Бенедетта, чем вызвала у мужика такое лицо, словно он лимонов заживал. Ой, да не кривись так, можно подумать, ты не любишь свою сестренку, век бы тебя не видеть, стерва мелкая, проворчал мужик вполголоса. Так где наследница? В моей резервной норе, ответил я, неспешно начав идти в сторону ухоронки. Вы вовремя, еще день-два и мы бы отправились в путешествие по лесу, так и не дождавшись каких-нибудь новостей. Были заняты очередной уборкой мусора, с широкой улыбкой сказала Бенни, следуя за мной. Зато теперь можно не опасаться переворота в роду, больше это делать попросту некому. Ну, кроме тебя, фыркнул я. Я тебя умоляю, мелкий, закатила глаза Бенни под веселый смешок своего брата. Мне геморрой с лидерством вот ни в одно место не уперся. Я слишком простой и прямой человек для этого. А то мы с его такие из себя мастера интриг и манипуляций, постарался я выразить голосом и хвостом все, что о такой идее думаю. Уже одно то, что вы предпочли не лезть на десяток боевиков в лоб, а тихо отступили и прокляли ублюдков уже о многом говорит, хмыкнул Риньян. Большинство молодых и горячих, тем более из гениев, попросту бросились бы вперед очертя голову. По мне так маг вообще должен вступать в прямой бой только тогда, когда его загнали в угол и ничего другого уже не остается, ответил я. Какое-то неправильное у тебя представление о магах, мелкий, чуть помедлив, выдала Бенни. Я удивленно посмотрел на них, но промолчал. Возможно, разница в менталитете между магами этого мира и моего прошлого больше, чем мне думается. Вскоре мы добрались до моей ухоронки, где нам навстречу выскочила Ио с хвостом и ушками. Пусть она не так уж часто пребывает в чисто лисьей форме, но вот промежуточную освоила и очень любит. Тетя Бенни, дядя Рен, радостно повисла она на шеях родственников, болтая в воздухе ногами и хвостом. «Привет, малышка», — с улыбкой ответила ей Бенедетта. Риньян лишь скованно похлопал девочку по спине, явно стесняясь таких обнимашек. Уже через пару минут мы сидели у костра со свежим шашлычком и ее рассказывала родственникам о своих достижениях и последних событиях, из-за которых мы покинули полянку кустика. Кстати, говорила она именно о своих достижениях, ни словом не обмолвившись о моих силах, за что я был ей отдельно благодарен, а то в прошлый раз сдала меня с потрохами. «Понятно», — протянула задумавшаяся Бенедетта, когда девочка закончила свой рассказ. «Ладно, сделаем так, об этих двух идиотах можете забыть, они подставились как конченые суслики, и сейчас благополучно обдают последний долг перед родом. Источник и кустик мы за собой уже застолбили во всех реестрах, так что я найму людей и лично проконтролирую постройку охотничьего домика по всем правилам. В свете последних событий и ослабления рода это нам сейчас очень пригодится. Вы же двое можете спокойно отправляться в путешествие, только, прошу, не лезьте в опасные места и не отходите далеко от Стародрева. И Белую гору вы удачно выбрали в качестве ориентира, к ней часто ходят большие экспедиции, так что смертоносных монстров на пути повывели и никого пятого ранга угрозы встретиться не должно. Но все равно, мелкий, будь начеку, в твою чуйку я верю, как и в способности его находить себе приключения на одно место. Ну а следующей весной либо выходите к кустику, либо сразу к городу, я буду вас ждать. Кстати, мелкий, ты уже определился? Да, ответила за меня его, сделав хвать за шею. Уфу, оставалось мне только кивнуть, неопределенно дернув хвостом. И сдержать комментарий насчет зоофилии, это плохо. Рада за вас, довольно кивнула Бенни, доставая из сумочки довольно тонкую книжку в мягкой черной обложке. А это небольшой подарочек от меня. Небольшой, заинтересовался я, все же перетекая в человеческий вид и зарываясь носом в книжку. Хэммм, шаманские практики, это может помочь. Главное не наебнитесь, серьезным тоном сказала Бенни под недовольное сопение Рина. Как я уже говорила, мне совершенно не хочется принимать правление над родом. С его уровнем паранойи, без шансов, фыркнула Яланта, что проявило к книжечке довольно сдержанный интерес. Ну а дальше родственники просто болтали ни о чем, делясь новостями и впечатлениями, а я действительно с головой зарылся в новую для себя магическую практику, о которой слышал только краем уха. Шаманизм – это весьма своеобразная магия, и она очень близка к ритуальной. Начнем с того, что сама по себе магическая энергия для шамана является не инструментом, а всего лишь средством оплаты, причем лишь одним из возможных. Суть же магии шамана проста – ты платишь духом, а они на тебя радостно пашут от рассвета до рассвета. По подходу к работе шаманы бывают былые и черные, и разделение это идет отнюдь не по цвету кожи. Первые заключают с духами контракты и честно им платят, а вторые ловят и порабощают духов, заставляя их делать то, что надо, и чаще всего бесплатно. В первом случае магия тратится как заслуженная плата, за счет которой дух развивается, во втором, как средство сдерживания и принуждения духа к работе. Что примечательно, белый шаман может в любой момент стать черным, а вот обратно уже никак. Сам мир ставит на них своеобразную метку, которую почти невозможно сковырнуть или скрыть, после чего любой дух способен эту метку увидеть. Ну а дальше могут быть варианты: либо дух сбежит поперед собственного визга, либо кинется в бой, защищая свою жизнь и свободу. Договориться с черным шаманом никто из них даже не попытается. Сила шамана напрямую зависит от того, сколько у него магической энергии, что идет на работу с духами, и насколько сильны и как разнообразны эти самые духи-контракторы. Вот только есть один нюанс. Шаманизм считается вспомогательной дисциплиной. А все дело в том, что сам по себе шаман не маг, он просто оператор магической силы, и все его умения заемные. Но все же Беня была права, и эта книжка нам сейчас ой как поможет. Ведь хоть чистые шаманы и имеют крайне низкий потолок развития, но они также имеют очень впечатляющий старт. Им для набора могущества нужен только объем магической силы и толика удачи для заключения хорошего постоянного контракта. Также из книжки я узнал, что для платы духом обычно используется нейтральная мана, но намного лучше стихийные духи идут на контракт, если платить им энергией их или наиболее близкого аспекта. А учитывая, сколько у меня разных стихийных резервов, я являюсь очень привлекательным контрактором для самых разнообразных духов. Встреча с родственниками закончилась только после обеда, когда Беня и Рен отчалили в сторону кустика, чтобы оценить масштабы будущей стройки. За само деревце я не переживал, меня заверили, что к подобным деревьям-хранителям у жителей Стародрева особое отношение, и без острой нужды никто местному стражу вредить не собирается, да и сам кустик к людям не агрессивен, разве что припугнуть может. Ну а мы же с Ио разошлись разбираться с собственными делами. Она пошла медитировать для наращивания магической силы, а я уже основательно засел за учебник шаманизма, планируя призвать себе первого духа. Вообще во врученной мне информации были самые основы. Общая теория шаманизма, несколько кругов призыва, рекомендации по плате, типовые договоры с духами и советы по их различным видам. Так в первую очередь рекомендовалось призывать низших стихийных или звериных духов, вроде огня, воды, волка или птицы. Они являются универсальными и наиболее понятными, скажем так, духов концепции и эмоций, вроде страха, гнева, болезни, времени или смерти лучше вообще не трогать без надлежащего опыта и наставника. Также не рекомендовалось обращаться к кому-то старше средних духов, ибо там уже совсем иная весовая категория, и неосторожного шамана могут просто раздавить, причем не со зла, а из-за какой-нибудь мелочи или позабывчивости. Ну или из-за любопытства, решит королевский дух посмотреть, что там за смертный его пытается призвать, и одним своим вниманием этого самого смертного распылит. Кстати о рангах духов. Они были довольно простые. К обычным духам относились три класса: низшие, средние и высшие. Это именно те, с которыми работают обычным шаманы и с кем можно без труда договориться или в крайнем случае отбиться. Из них полноценно разумны, в человеческом понимании, только высшие духи. Низшие являются сгустками духовной энергии определенного окраса и без помощи шамана сами даже в материальном мире проявиться не могут. Они тупенькие, слабенькие, зато их много, и они охотно идут на заключение контракта. Средние духи интеллектом обычно находятся на уровне умных собак или маленьких детей, а по силе своего воздействия равны средненьким мастерам магии. Сами они могут проявиться в материальном мире, но с большим трудом и жертвуя солидной частью могущества для своего тут удержания. Эти духи тоже вполне охотно откликаются на просьбы шаманов. А вот высшие духи, это уже серьезно. По силе воздействия они равны примерно магистрам, редко, слабеньким архимагам, могут без проблем самостоятельно посещать материальный мир и обладают весьма специфичным интеллектом, но обычно равным человеческому. Эти духи уже куда неохотнее заключают контракты, зато и пользы от них намного больше, чем от меньших собратьев. Другое дело, что в книге было сказано о ревнивости таких духов, и если заключить постоянный контракт с высшим, то нужно быть готовым, что больше ни с кем из духов такого ранга заключить договор не выйдет. Следующие две ступени духов, указанные в книге, были королевским и владыкой. Королевские духи – это сильнейшие их представители, чья мощь хоть и не дотягивает до божественной, но явно крутится где-то рядом, с лихвой перебивая мощь обычного архимага. У них уже совершенно иной тип мышления и восприятия реальности, а сами королевские духи материальным миром интересуются слабо. Владыки духов же являются полноценными богами и в основном не вылезают со своих планов, где являются непобедимыми и неоспоримыми. Единственный, кто может пошатнуть позицию владыки, это хорошо развитый королевский дух, которому для эволюции нужно победить этого самого владыку и занять его место. Ну, по крайней мере в представлении людей оно все именно так происходит, но как там все на самом деле, фиг его знает. Дочитав книжку, я задумался об открывшихся возможностях. Стихийные духи – штука хорошая, но я предпочту сам развиваться в этом направлении. Что мне действительно не хватает, это поддержки и, как ни странно, изящества. В смысле, я могу собрать всю свою энергию и вдарить так, что мало не покажется никому вплоть до ранга архимага, но все же особой изощренностью не обладаю. Образно выражаясь, мне нужны были щит, лечилка и рапира. То есть что-то, что примет на себя первый внезапный удар, что-то, что не даст мне помереть от раны, что-то, чем можно одним мастерским выпадом смертельно удивить противника. Что делаешь? Подсела ко мне Ио, вышла из медитации, посмотрел я на нее и, получив довольный кивок, судя по всему, продвижение с развитием у нее идет хорошо, помахал книжечкой. Разбираюсь с шаманизмом. Штука с одной стороны простая, а с другой, в ней, как и в ритуалистике, многое завязано на удачу и понимание. Хочешь попробовать? Странно улыбнулась Иоланта. У тебя должно получиться. Я видела нескольких шаманов раньше, и все они были весьма своеобразными людьми. Уж не хочешь ли ты сказать, что я странный? Фыркнул в ответ. Именно это и хочу сказать. Ио привалилась к моему боку и потерлась щекой об плечо. Только слишком сильно этим делом не увлекайся, а то можешь вслед за духами улететь разумом куда-нибудь в астральные дали. Помощь нужна, разве что только страховка, если дух окажется агрессивным, подумав, ответил я. Сейчас будешь пробовать, завтра, покачал головой после недолгого размышления. Поздно уже, да и устал за день, тогда пошли спать. Глава 12. Следующим утром после завтрака я был занят расчетом и черчением небольшого ритуального круга, куда собирался призвать пару духов для заключения договора. «Макс, завтрак готов!» «Иду!» — крикнул в ответ, как раз заканчивая с последними штрихами. Быстро прикончив тушеное мясо с овощами, мы под травяной чай начали неспешно проверять мое творчество. «Вроде ошибок не вижу», — вынесла вердикт Ио, сравнивая основные моменты круга с показанными в учебнике. «Хотя я в этом точно не специалист. Кого будешь призывать?» «Начну с низшего огненного духа». «Просто в качестве тренировки», — ответил ей, выкладывая крохотный огненный кристалл в место для подношения. «Они достаточно туповаты и прямолинейны, чтобы сразу понять, если что-то пойдет не так. Ну а с нашим контролем огня сдержать и изгнать слабенького огненного духа проблемой не будет». «Ну логично», — кивнула девочка. «Начинай как будешь готов, я подстрахую». «А сама, кстати, не хочешь попробовать?» — спросил у подруги. «Может быть потом, когда ты во всем разберешься», пожала та плечами. «У меня и так есть куда развиваться, времени бы на все это еще найти». «Ну да, это я вышел практически по всем показателям на магистерский уровень, и наращивать мощь дальше теми же способами для меня бесполезно, а его еще работать и работать». Вздохнув, я коснулся вычерченной в земле борозды ритуального круга и подал в него ману, одновременно зачитывая короткое и скорее символичное обращение к миру и духам. «Внемли мне и приди, огненный дух». Кристалл лик подношения вспыхнул и исчез, а в центре круга появился дух в виде белки с огненной шерсткой. Дальше, как ни странно, все прошло без огрехов. Сам договор на служение уже был вписан в структуру ритуала и звучал максимально просто. «Я раз в 30 дней даю духу такое же подношение, а он в обмен выполняет мои посильные просьбы». Уже само то, что дух откликнулся, говорило о его принципиальном согласии на контракт. Протянув руку, я коснулся участка в ритуальном круге и установил с духом ментальный контакт, где после короткого обмена примитивными образами мы оба официально перед миром согласились на озвученные условия, после чего между нами сформировалась связь сродни связи фамильяр-хозяин, и дух исчез, вернувшись на свой план. И все, удивилась его, а ты ожидала фейерверков, фыркнул я. Ну-ка, нащупав на своем астральном теле новую ниточку, я потянул за нее, подавая небольшую порцию огненной маны. Тут же на моем плече загорелся огонек, который быстро сформировался в фигуру огненной белочки. Вот, кстати, еще один неозвученный напрямую в учебнике нюанс. Для призыва и поддержания духа в материальном мире я трачу собственную энергию. Крохи, если быть честным, но если таких вот мелких духов завести штук 100, то при их одновременном использовании отток будет уже чувствительный. Попробовав немного порулить духом, я заставил того полетать в воздухе, поджечь небольшую палочку и осыпать искрами остатки снега, что еще можно было обнаружить в тенях деревьев. Взаимодействовать с низшим духом оказалось на удивление просто, главное максимально четко представить, что именно тебе нужно, да подавать для этого энергию. Отозвав духа, я невольно фыркнул. Это как магия для ленивых, сделал я вывод из своих действий. Не нужно никакого контроля, зубрежки теорий, запоминания рун и плетений заклинаний, рисковых ритуалов или добычи ценных знаний. Заключил контракт, дал духу энергию и сказал, что тебе нужно, он тут же все выполнит. С одной стороны, это подкупает простотой, а с другой, является явно тупиковым путем развития, примерно как демонология, только риска меньше. Ты знаешь демонологию? Удивилась его. Только пару ритуальных кругов и кое-что из общей теории, покачал я головой. И этого достаточно, чтобы без наставника не трогать данную науку даже самой длинной палкой. Понятно? Кивнула девочка. Ну что, попробуешь еще раз? Угу, я создав в руке довольно крупный, на резерв мастера, кристалл с атрибутом природы и положил его в нужную часть круга. Сейчас попробуем призвать лекаря. Процедура повторилась, только словесную формулу я немного изменил, призывая духа целителя. Вообще ритуал можно было использовать даже без подношения и ритуальной фразы, но тогда дух мог выбирать жертву самостоятельно, если вообще откликался, а сила и аспект прибывшей сущности были бы вообще рандомными. Сейчас же я с некоторой гордостью смотрел на висящую над кругом фею, объятую нежным светло-зеленым свечением. Дух имел рост с ладонь взрослого человека, приятные глазу пропорции, длинные волосы, крылья бабочки, а также симпатичную мордашку и тугой корсет, переходящий в короткую юбку в качестве одежды. Контракт призванный дух заключила охотно и, так как относилась к среднему классу, даже смогла поведать мне о своих возможностях и специализации. Она оказалась целителем, что может заживлять физические повреждения, но намного лучше справляется с травмами энергетики. В общем, у меня появилась отличная аптечка. К тому же она была согласна работать не только за природную энергию, но и обычную ману, а также благосклонно отнеслась и к атрибуту лунного света. Имя у феи было довольно простенькое – Динь. «Какая прелесть!» – с улыбкой сказала его, рассматривая кружащую вокруг нее фею духа. «Не могу не согласиться», – кивнул я. «Что-то в этих шаманских практиках определенно есть. КХМ. Ладно, осталось вытащить духа защитника и атакующего. Для призыва защитника я решил использовать кристалл с атрибутом темного льда, вот только первые два раза ничего не вышло. Сначала жертва просто исчезла, но никто не появился, а во второй раз в круге возникла странная хрень, похожая на помесь птицы и черепахи, которая внимательно меня осмотрела, окатила чувством презрения и испарилась. В третий раз я решил сменить подход, примешав к чистому льду атрибут не тьмы, а природы, да вложив энергии на резерв пикового магистра. Результат получился в виде еще одной феи, только с голубоватым свечением, синими волосами и глазами, крыльями в виде пары тоненьких плоских сосулек, а также в длинном белом платье с узорами снежинок. Она обвела нас троих взглядом, Динь я не отзывал, так что та так и крутилась вокруг его, после чего довольно пискнула и без проблем заключила контракт. Ледяная фея Шинь специализировалась на защитной ледяной магии и была в этом деле на уровне боевого мастера. Работать она согласилась на ледяной, природной или нейтральной магии. Вместе с Динь они были на верхней границе среднего ранга и вскоре, ага, каких-то пару тысяч лет, собирались совершить эволюционный скачок на высший ранг. К Ко мне же на контракт они с такой радостью пошли, потому что полученная от шаманов магия существенно ускоряет процесс развития, и даже просто получая от меня ежемесячную плату, они скосят срок деволюции на порядок, сократив его всего-то до сотни лет. Намек я понял, так что с феями тут же был заключен еще один контракт. Я ежедневно выдаю им как минимум объем энергии мастера подходящего атрибута, а они после достижения высшего ранга остаются со мной на постоянном контракте. И пусть потратить на это придется пару лет и просто дохрена магии, но итогом я был доволен. Парочка карманных магистров на дороге не валяется, а высшие духи ведь еще и становятся намного более автономными, не тратя мои силы на собственное поддержание в материальном мире. «Знаешь, Макс, рассматривая фей, сказал Ио, один раз случайность, два совпадение, а три вероятность того, что третий тоже будет фея, ничтожно мала», — фыркнул я, раздумывая над атрибутом для последнего призыва. «Все же в качестве атакующего они слабоваты, а ты давай, работай. Посмотрим, кто прилетит на сей раз», — с уверенной улыбкой ответила Иоланта. Пробурчав в ответ кое-что не слишком цензурное, я сосредоточился на выборе атрибута. Атакующими у меня были огонь, тьма и черное море. Вот только предыдущий призыв показал, что с тьмой у меня как-то не ладится на шаманском поприще, так что ее я пока исключил. Смешивать оставшиеся два даже не думал, сочетание огня и моря вызывало у меня стойкое неприятие на уровне интуиции. Да и был уже у меня огненный дух на контракте, та самая первая белка, что хоть и слабенькая, но ее как и фей можно было подтянуть. Причем даже легче, ибо низшему духу для перехода на средний ранг не нужно будет столько энергии, сколько феям. В итоге я сделал кристаллу нейтральной энергии, к которому примешал атрибут Черного моря на весь свой невеликий резерв этой стихии. Короткое воззвание для поиска атакующего духа и ничего. Жертву приняли, дух не отозвался. Пришлось мешать новый коктейль, в этот раз уже из нейтральной и огненной маны. И вновь ничего. Смесь темного и огненного атрибута сработала, но появившаяся тварюшка лишь презрительно фыркнула и свалила. В итоге мне вновь пришлось вливать природный атрибут, который я все же разбавил черным морем, и эта смесь наконец сработала как надо, приманив среднего духа. Я же говорила, насмешливо оскалилась Ио, видя третью появившуюся фею, ну или нечто, что ее напоминало. Женская фигурка величиной с ладонь все тех же приятных пропорций, миловидное личико и крылышки, это все, что связывало новоприбывшую с другими духами феями. На голове у этой особы вместо волос были натуральные морские змеи, крылья представляли собой пучки шевелящихся щупалец, длинное платье было сделано из тонкой темно-синей рыбьей кожи, вместо ушек были своеобразные плавники, а ротик мог принимать круглую форму и имел набор треугольных острых зубов, как у какой-нибудь миноги. Шинь встретила свою дальнюю родственницу крайне настороженно, а Динь так вообще спряталась за Ио. Я же, глядя в маленькие темные глазки этой феи, испытывал примерно такое же ощущение присутствия чего-то темного и таящегося под поверхностью воды, как и при использовании атрибута Черного моря. Тем не менее, разрывать призыв я не стал, дух хоть и выглядел максимально стрёмно, но был настроен вполне доброжелательно, а об атакующей силе ее атрибута я прекрасно знал, и та была вне конкуренции. Так что контракт мы все же заключили, причем на тех же условиях, что и с двумя предыдущими феями. Ну а звали новенькую Тина. Оставшийся день для меня прошел в освоении шаманского ремесла. Как я уже говорил, средние духи для поддержания себя в материальном мире используют энергию шамана. К счастью, там были такие крохи, что мой реген их перекрывал многократно, но это учитывая наличие у меня дара источника, а вот какому-нибудь средненькому мастеру такой отток уже будет накладен, а подмастерье сможет с трудом поддерживать только одну фею. Проблема решится лишь при переходе духов на высший ранг, где их сила станет достаточной, чтобы перебивать пассивное влияние воли мира, которое выдавливает духов в родные планарные измерения. Также сами духи сейчас выполняют роль эдаких заклинаний, я через связь перекидывал им энергию и образ того, что нужно сделать, они снимали с энергии небольшой налог в пару процентов и выполняли мои требования. Вот только нужно понимать, что духи были далеко не всемогущими и довольно специализированными, так что та же Тина совершенно не умела лечить, зато могла вжарить так, что и магистру поплохеет, а Шинь сильно уступает в атакующих способностях, но могла за пару минут организовать целый форт из магического льда с защитными зачарованиями, только успевая энергию ей подкидывать. Ну и день оказалась просто незаменима в плане снятия усталости как физической, так и магической, потому тренироваться под ее надзором было одним сплошным удовольствием, какие бы нагрузки тела и энергетика не испытывали. Через 5 минут работы этой мелкой зеленушки ты вновь свеж и бодр, как после хорошего отдыха. Также помимо таких вот постоянных духов-контракторов в учебнике было заклинание, или скорее даже мини-ритуал, для заключения разовых договоров. Все, что нужно было сделать, это создать энергетическую структуру урезанного ритуального круга в качестве заклинания, куда подать энергию и ментальный образ необходимой работы. Ну а после остается ждать, заинтересует ли кого-нибудь из находящихся неподалеку духов предложенная шаманом плата. Вообще это можно было бы даже назвать универсальным заклинанием на все случаи жизни, если бы не парочка важных нюансов. Во-первых, на зов шамана могло банально не найтись желающих отвечать или тех, кто мог выполнить поставленную задачу. Во-вторых, на такой открытый зов могла явиться и какая-нибудь кракозябра из злобных высших духов, что банально попыталась бы сожрать незадачливого мага. Ну и в-третьих, сам шаман мог сформировать ментальный посыл неправильно и дух, банально не поняв требуемого, сделал бы все по-своему. Например, исцелил бы рану путем ампутации пораженной части тела. Указанной раны же в этом случае нет, значит и задача была выполнена. В общем, открытые контракты шаманов – это та еще рулетка, прибегать к которой следует лишь если нет альтернативы или твоя задача максимально проста и понятна. Ну или есть парочка сильных духов на подстраховке, что в случае чего способны скорректировать задачу для более лучшего понимания сородичами, а также проследить, чтобы их контрактора не сожрал какой-нибудь залетный темный дух. За ужином я поведал ей о всех своих выводах. Хэймэм, она задумалась, осматривая 3 моих фей, что летали вокруг и с любопытством изучали материальный мир. То есть имеет смысл завести какого-нибудь духа на постоянный контракт хотя бы ради защиты от других таких посетителей с иных планов? Есть такое, кивнул я. К тому же они служат неплохим тренажером для магической системы, так как постоянно по чуть-чуть тянут магию, а общение с ними развивает воображение, мда. Ну и вообще бесполезными я духов бы не назвал. Они по функционалу получаются таким своеобразным концентратором. Кажется, ты уже пересматриваешь свое первоначальное отношение к шаманам, улыбнулась Ио. Ну да, есть такое. Полезное искусство. Глава 13. Следующим утром мы наконец отправились в путь. Идти решили в форме лисов, под прикрытием магии природы, пары заклинаний на сокрытие и иллюзии Ио. В принципе такого комплекса хватает, чтобы проскользнуть мимо большинства лесных монстров, кроме самых сильных и внимательных, но такие днем обычно спят, да и фонят изрядно, так что я чую их издалека. Однако совсем уж спокойно наше путешествие пройти не могло, и уже на второй день мы наткнулись на занятную картину. Гоблины, тихо фыркнула Ио, когда мы из кустов рассматривали странных уродцев, разделывающих на поляне тварь, похожую на оленя с волчьими лапами и хвостом ящерицы. Сами монстрики были полметра ростом, с зелеными грубыми шкурами, низкими лбами, широкими плоскими мордами, огромными носами и ртами. Ноги у них были короткими и кривыми, зато руки очень длинными и мощными, с особенно развитыми плечевыми мышцами. Они явно долго и упорно практиковались в метании, о чем говорят лежащие рядом с охотниками связки коротких дротиков с каменными наконечниками. В моей прошлой жизни были гоблины как реликт магического прошлого планеты, но они были выше, мощнее, с коричневой кожей и без таких однообразных морд. Каждый гоблин был скорее карикатурной уродливой пародией на человека. К тому же они были намного умнее этих тварей, кои явно недалеко ушли от первобытного строя. Опасны, на всякий случай поинтересовался я. Поодиночке не очень, но проблема в том, что они обычно кочуют целыми племенами, которые порой достигают нескольких тысяч особей и могут даже нападать на небольшие поселения магов. Я задумчиво посмотрел на этих монстриков, после чего поводил мордочкой, пытаясь ощутить их сородичей. Что-то даже уловил, но они были на самом краю чувствительности. Значит, это разведывательная или охотничья команда. Отлично. Потянув за связь с Тиной, я протолкнул ей нейтральный маны на резерв мастера с приказом тихо и без следов устранить всех гоблинов перед нами. Феодух, что находилась в состоянии астрального смещения, довольно потерла ручки, и твари перед нами с едва слышным бульком исчезли в черных лужах, что появились под ними. Еще секунда, и сами лужи, что являлись своеобразными порталами на план Черного моря, тоже исчезли, втянувшись сами в себя. «Жуть», — прокомментировала Ио. «Угу», — согласился я с ней, мысленно прикидывая, смогу ли сам провернуть подобный трюк. По всему выходило, что не смогу. Для открытия прямых физических порталов на стихийный план требуется слишком уж большое сродство с тем самым планом. Но это все натолкнуло меня на одну занятную мысль. Почему бы не поучиться работать с аспектом напрямую у духов? И я не говорю про такие относительно простые стихии, как огонь и лед. Там все давно уже изучено, и для постижения каких-то особенных нюансов мне остается лишь в будущем добраться до соответствующей литературы или учителя. А вот аспекты Черного моря и Лунного света – это экзотика, по которой если и есть методички, то запрятаны в глубинах родовых библиотек. Придется проводить еще один призыв духа, вздохнул я. Непонимающе посмотрела на меня Ио. Хочу призвать себе учителя для аспекта Лунного света. Мы до сих пор так и не поняли, как с этой стихией работать. Это интересная мысль, задумчиво посмотрела Иоланта на полупрозрачных фей, которых можно было заметить только визуально или в момент атаки из-за все того же астрального смещения. В тот день уходить еще дальше мы не стали, решив расследовать активность гоблинов. Все же полянка с кустиком была относительно недалеко, и те могли наткнуться как на сам источник магии с моим творением, так и на будущий охотничий пост, что создаст род Вороновых. Опять же, решать проблему гоблинов собственными силами нам было совсем не обязательно, главное — разведка и предварительная оценка, а потом можно было передать данные Бене, пусть у нее голова болит. Собственно, именно так мы и сделали, когда нашли посреди леса кочевое поселение этих низкорослых уродцев примерно на 3-4 сотни голов. Связываться с такой толпой ни у меня, ни у Ио не было никакого желания, так что, запомнив направление и ориентиры, мы отступили, после чего Иоланта набросала письмо для тети, а я отправил его с помощью Рики, духа огненной белки. Этот мой первый контракт оказался в целом довольно бесполезен в боевом плане, но обладал отличным нюхом на магию и способностью быстро путешествовать через огненный план, перетаскивая небольшие посылки. Проверка этого свойства прошла успешно, и Бенни прислала нам ответное письмо, в котором похвалила за находчивость, поблагодарила за информацию о гоблинах и поругалась за сожженную скатерть. Рики прибыл к ней во время обеда, выпрыгнув прямо из пламени свечи. Очистив совесть, мы продолжили свой путь в сторону Белой горы. Добрались, устало выдохнула Ио, опустившись мохнатым брюхом на камушки у чистого ручья, что брал свое начало где-то на вершине горы. Может, в следующий раз все-таки полетим? Повторяю еще раз, я не грузовой дракон и тебя на себе не утащу. По крайней мере пока. И дернула же меня при ней проверить мою форму виверны. Она потом не отстала, пока не выбила обещание в будущем прокатиться на мне. Ну и теперь каждый раз поминает о такой возможности. А я ведь действительно пока ее не подниму, несмотря на внушительный размах крыльев в 3 метра, виверна не хищная птица, а ящерица и особой грузоподъемностью в столь нежном возрасте не отличается. Я сейчас максимум могу кролика на борт взять или что-то такого же размера. Впрочем, думаю, уже следующей весной я вполне смогу унести ее в человеческой форме, так что в Стародрифт мы отправимся по воздуху. Наверное, может быть, все же я до сих пор немного опасаюсь долго и высоко летать, а то воздушных хищников тут хватает. Перекинувшись в человека, я устало присел на ствол упавшего дерева и положил себе посох на колени, после чего задумчиво осмотрел русло ручья. Тут и там виднелись разноцветные камушки самых разных размеров и форм, явно принесенные потоком воды откуда-то с вершины или глубин Белой горы. Так что в своих предположениях я был хотя бы отчасти прав. И сейчас предстояло выяснить, насколько глубоко простиралась моя правота. Вот только лезть в холодную воду не было никакого желания ни у меня, ни у Ио. К счастью, у нас были неплохие помощницы. Ментальный приказ всем трем феям был максимально простой. Обследовать русло и берега ручья вниз и вверх по течению на расстоянии 500 моих шагов и тащить к нам все камни, что меньше моего кулака, и иметь свойство накапливать ману больше мастерского резерва. Свою просьбу я сдобрил солидной порцией нейтральной маны, так что духи тут же сорвались с места, начав кружить над водой и периодически в нее заныривая. «Приятно смотреть, как другие работают на мое благо», — хмыкнул я. «Есть такое», — согласно кивнула Ио, что перетекла в человеческую форму. «Ничего опасного рядом не чуешь, вроде бы все тихо, хотя на краю восприятия где-то в горе определенно есть какая-то опасность. Нужно будет до темноты найти укрытие и хорошенько его обезопасить. «Мы пару минут назад пробегали дерево с какой-то норой под корнями», — припомнила девочка. «Вроде было что-то такое», — задумался я. «Покажешь чуть позже, как отдохнем. Местность вроде тихая и вода рядом, так что как база для изучения горы вполне сгодится». «О, что-то тащит». Динь и Шинь тем временем действительно тащили на пару голубоватый камушек овальной формы размером с голубиное яйцо. Сдав находку, феи тут же шустро устремились обратно. А мы с Ио начали заинтересованно изучать камушек. «Похож на сапфировую друзу, но я могу и ошибаться», — дала свое заключение Иоланта. «Да пофиг, если честно», — покачал я головой, по чуть-чуть подавая в камень магию и вслушиваясь в ощущения. «Главное, что он может удерживать ману на пару магистерских резервов, что лично для меня уже окупает весь поход. А Тина вон еще что-то тащит». Следующий час мы с Ио изучали и оценивали принесенные духами интересности. Большей частью это были относительно бесполезные булыжники с вкраплениями драгоценных и полудрагоценных камней. Они слишком быстро теряли вложенную в них магию или имели какие-то иные дефекты, вроде нетерпимости к стихийным энергиям или разовой отдачи всего накопленного магического заряда. Но просто так бросать эту кучу относительной бесполезности нас жаба душила, так что я заключил разовый контракт с земляным духом, который шустро отшелушил все лишнее, оставив перед нами лишь горку драгоценных камушков величиной от песчинки до ногтя. Что я не пущу на опыты с артефакторикой и ритуалистикой, то мы потом продадим в городе. Однако среди находок были и действительно полезные вещи. Первым был тот самый сапфир, что оказался вполне себе неплохим накопителем, разве что стихийную энергию мог содержать только водную или родственных атрибутов. Второй находкой был кусочек дымчатого белого камня неправильной формы, который вмещал в себя лишь нейтральную энергию, зато влезало той целых 5 магистерских резервов. Ну и третьей интересной штучкой был круглый кроваво-красный камушек, что чуть светился изнутри. Этот камень наоборот почти не принимал в себя нейтральную ману, зато стихийную запасал любую и в действительно страшных объемах, что-то около 100 магистерских резервов, но это я определил сильно навскидку. Жаль только, что содержать в себе камень за раз мог только один тип атрибута, меняя цвет в соответствии с ним. В итоге в свой посох я вставил дымчатый камушек, 5 магистерских резервов нейтральной маны все же являются очень вкусным запасом из-за своей универсальности в использовании. Сапфир с чистой совестью отдал Иоланте, которой явно понравился внешний вид камушка, а стихийную жемчужину, да, над названием я не парился, закрепил себе на шее в виде кулона и начал потихоньку сливать туда ману с природным атрибутом. Такой запас лишним точно никогда не будет, хотя бы потому, что магия природы является универсальным лечащим средством, а в таких объемах она может перебить любую рану просто тупо объемами вливаемой силы. Опять же, все мои феи с удовольствием принимают природную энергию в качестве платы, а день так вообще с помощью такой батарейки может целый город исцелить от всех болячек. Дальше мы спокойно вернулись чуть назад и обследовали замеченную ее норку. Та оказалась пустой и старой. Вырыли ее как минимум прошлым летом. Для нас двоих она была маловата, так что пришлось поработать, расширяя и углубляя помещение, а также устанавливая маскировку, защиту и вентиляцию. На все это потратила около недели, зато получилось не хуже моей старой ухоронки, и если не переждать опасность, то свалить через пару запасных выходов точно можно будет. Следующий месяц изучения окрестностей Белой горы показал, что мы вряд ли захотим куда-то уходить отсюда до самого отбытия из леса. Понятно, почему разные роды так часто устраивают сюда экспедиции, не считаясь с потерями, проворчало как-то вечером Ио, когда мы перебирали очередную дневную добычу, что как собрали сами, так и натащили нам трудолюбивые феи. Я бы не сказал, что это прям такие уж сокровища, немного усомнился в ее выводах. В этот раз нам относительно повезло, потому что попалось несколько мелких драгоценных камней с хорошим магическим потенциалом и пара крупных серебряных самородков. «А ты это видел?» – демонстративно потрясла она солидным таким мешочком килограмм на 5, в котором была вся собранная за последний месяц мелочевка. «Если просто встать на рынке, то за выручку мы сможем спокойно содержать род целый год. А ведь есть еще и более ценные экземпляры, да и аукционный дом даст прибыль раза в 2-3 выше. Ну и звериные части, а также травы из этой местности тоже будут недешевыми. В общем, один этот месяц, можно сказать, обеспечил нас финансовой стабильностью на десятилетия. Только нас 3 раза чуть не сожрали», — фыркнул я. И это было действительно так, без преувеличения. Все же местность тут оказалась довольно опасной даже для таких опытных и приспособленных выживальщиков, как мы. Первый раз был буквально на следующий день после организации убежища. Мы слишком увлеклись поисками и заметили подкрадывающегося мутанта только в самый последний момент. Тварь была похожа на лысого медведя, которому попытались придать форму паука, то еще зрелище. Но вопреки противоестественному внешнему виду с маскировкой у монстра все было хорошо, как и со скоростью. Выжили мы тогда только благодаря Шинь, которая ответственно исполняла роль нашей защитницы и встретила бросок монстра ледяными шипами. Ну а дальше уже я с перепугу выдал огненное копье на весь резерв аспекта и просто испепелил монстру голову. Второй раз случился около 2 недель назад. Мы полезли в небольшое ущелье на склоне горы и обнаружили в его глубине колонию гигантских многоножек. Твари были до 5 метров длиной, имели толстенный хитин, плевались ядом и создавали вокруг себя странную зону антимаги. Мы тогда еле ноги унесли и без помощи фей точно бы окочурились, если не от укусов, то банально надышавшись ядовитых испарений. Третий случай был всего 2 дня назад. Мы тогда отдыхали на берегу ручья и наблюдали, как неподалеку паслось стадо единорогов. Дальше нас на миг накрыла тень, раздалось ржание и волшебные кони прыснули в разные стороны. А на полянке прямо рядом с нами осталось стоять 5-метрового роста мантикора, что довольно жевало одного единорога и прижимало лапой к земле второго. При этом от зверюги, что до последнего момента оставалось незамеченной, фанило магией как бы не на уровне архимага. Сама тварь улетела уже через 2 минуты, направившись куда-то в сторону вершины горы, но мы просидели не шевелясь еще около 30 минут, а ее потом весь вечер выискивала у себя в шевелюре седые волосы. Один даже нашла. Маг идет в ногу со смертью, ты сам это постоянно говоришь, пожала плечами девочка. Готовность к смерти не повод быть неосторожным, проворчал я. На следующий день мы отправились по новому маршруту, намереваясь сделать крюк по округе в 2 дня. Правда, я заставил ее весь путь пробыть в шкуре лисы, хотя та и жаловалась, что после такого долгого оборота ей сложно опять привыкать к человеческому телу, все время тянет пробежаться на четвереньках и почесать ногой за ухом. Самое смешное, что она без труда может все это осуществить, гибкости и силы тела ей сейчас хватит и не на такие трюки. Новый маршрут начинался на звериной тропке, что вела со склона горы и терялась где-то среди густых зарослей похожего на бамбук растения. Кстати, этот представитель местной флоры тоже вызвал у нас немалый интерес, так как сердцевина растения содержала небольшое количество сладкой золотистой жидкости, что оказывало исцеляющее и бодрящее воздействие на организм, а также быстро застывала на воздухе, образуя своеобразные леденцы. Запас этой вкусняшки ее теперь постоянно таскала с собой и планировала перед уходом накопать саженцы в такой полезной травке. Пройдясь немного вверх по горе, мы нашли первое интересное место, небольшую пещерку, в которой уже явно кто-то копался до нас. Впрочем, учитывая количество ходящих сюда экспедиций, это было неудивительно. Обследовав пещеру и окрестности вместе с феями, мы насобирали мелких камушков, а внутри одной из стен, после недолгого ковыряния, нашли целую друзу горного хрусталя на 2 килограмма. Изъять ее получилось целиком, но какими-то особыми свойствами камень вроде как не обладал, так что я с чистой совестью отдал его в безраздельное пользование ИО. У той от вида друзы глаза горели как у незабвенного голума, только что моя прелесть не приговаривала. Больше ничего в пещере интересного не было, так что мы спокойно отправились дальше и остановились только на ночлег в корнях одного из лесных гигантов. «Слушай, может мне тоже заключить контракт с духом?» – задумчиво сказала Ио, свернувшись клубком у меня между лап. «Я все еще был вдвое крупнее нее в форме лиса, хотя мы оба за последнее время солидно подросли. Только призвать поисковика. Твои феи хороши, конечно, но это немного не их специальность. Предложение не лишено смысла», – кивнул я, прикрывая глаза и уже начиная потихоньку дремать. Сам в последнее время подумывал над новым контрактом, но у меня и так 4 духа на хвосте висит, не хочется еще кого-то к себе цеплять, пока более-менее не освоюсь со всем этим шаманизмом. Тогда завтра попробую заключить контракт, что-то она там еще говорила, но я банально уснул. Следующим утром, позавтракав готовым мясом, мы приступили к призыву духа для Ио. Она решила также сначала призвать низшего для практики, а уже потом искать себе среднего специализированного духа. В качестве жертвы в обоих случаях она использовала кристалл с нейтральным атрибутом. И при первом ритуале в круге появился браслет. Да, дух выглядел именно как простой серебряный браслетик. После обмена ментальными образами с призывом, Ио была немного озадачена. Дух владел атрибутом пространства, но пока не умел ничего, кроме создания небольшого кармана. Получалось так, что с одной стороны он бесполезен, а с другой, в перспективе являлся весьма мощным и многофункциональным союзником. Вот и колебалась девочка на тему, нужен ли ей геморрой с развитием такого помощника, ведь для ее энергетики подобное будет серьезной нагрузкой, учитывая желание призвать еще среднего духа. В итоге решили, что браслет я привяжу к себе, упустить фактически свалившийся в руки пространственный карман с потенциалом бесконечного расширения мне жаба не позволила. Дух был низшим и, как следствие, довольно тупеньким, так что даже не заметил, что заключил контракт совсем не с тем, кто его призывал. Впрочем, нам же лучше. Никакого имени я браслету пока давать пока не стал, отложив это до того момента, когда у него мозгов прибавится. Также я не стал отзывать его в астральный план, переведя просто в полудуховную смещенную форму и прочно зафиксировав на своем правом запястье. В отличие от обычных вещей и артефактов, браслетик не отправлялся в пространственный карман при смене моей формы, а его собственное пространство нынче составляло около 2 кубометров, так что я сразу же сгрузил в духа свой посох, дабы он постоянно находился в зоне доступа вне зависимости от моей формы, а также небольшой запас долгохранящейся провизии. В отличие от сумочки артефакта, его пространство внутри браслетика не впадало в стазис, и хранить там что-то скоропортящееся смысла не было. Ну а чтобы в будущем не было каких-то проблем, я заключил с новым духом практически рабский контракт, по которому я буду выдавать ему минимум мастерский резерв в месяц вплоть до его становления высшим духом, а он будет полностью подчиняться мне и сопровождать мою душу, покуда она помнит эту жизнь. К слову, по пояснению моих феек, ни один даже самый ущербный средний дух на такие условия бы не подписался. Второй призыв его проводила уже более уверенно, но никто не пришел, как и на третий раз. И только на 6-ю попытку мы получили нечто, похожее на зеленого морского ежа размером с небольшую кошку. Атрибутом у этой несуразности была земля и природа, а специализацией – поиск ценностей. Уровень силы тоже был подходящий, средний дух на середине развития. Вот только внешний вид вводил бедную девочку в ступор и вызывал стойкое нежелание заключать контракт. В итоге с духом они так и не договорились, а я брать на себя еще одного не стал. И так их уже как блох на бродячем лисе, да и феи мои странно шипеть начали на этого ежика. Ну, попробуем еще раз завтра, пожал я плечами, убирая ритуальный круг. А сейчас пойдем, не стоит долго на одном месте задерживаться. Глава 14. Наш небольшой поход по окрестностям растянулся еще на неделю, а призвать подходящего духа для его мы смогли только на 4-й день, истратив на попытки солидный такой запас маны. Но в итоге девочка осталась довольной приобретением и по моему примеру заключила контракт на развитие духа. Выглядел тот как белый меховой шарик размером с кулак, на котором выделялись черные глазки-бусинки, пара треугольных ушек-антеннок и тонкий длинный хвост с белым помпоном на кончике. Довольно миленькая зверушка получила имя Пушистик, а также в первый же день оправдала свою полезность. Обладая аспектом земли, дух отлично находил неглубоко спрятанные драгоценности, аккуратно выкапывал ценные растения, неплохо владел сенсорикой и даже мог показать кое-что в боевом плане, хотя тени и шинь конкуренцию составить не мог. Вернувшись на временную базу и отсортировав добычу, мы принялись думать над следующими планами. «Не хочешь сделать себе посох?» – поинтересовался я, меняя в своем концентраторе накопитель на более качественный, что выглядел как зеленый кристалл неправильной формы и являлся универсальным, вмещая в себя до 10 магистерских резервов. «Твои концентраторы, конечно, хороши, но они стандартные, а тут у тебя и время, и материал есть под рукой. Я не особо люблю массивные вещи», – чуть поморщилась Иоланта, – но сразу уходить в отказ не стало. «Думаю, может, жезл, тоже вариант», – кивнул ей, закончив с установкой накопителя. «Можно даже попробовать совместить его с твоим кинжалом». «Это как?» – тут же заинтересовалась девочка. «По факту самое ценное в том кинжале – это металл с хорошей проводимостью маны, который усиливает заклинания нескольких типов за счет своеобразного резонанса. Можно его переплавить с парой присадок и пустить на лезвие для жезла. Сердцевину для концентратора я рассчитаю, а древесина у нас еще от кустика осталась. Должно получиться неплохо, особенно если использовать пару камешков и попробовать вмонтировать домик для духов. Хаем, я перевел взгляд на собственный посох. А почему бы, собственно, и нет? Хочешь его модифицировать? Спросил его. Угу, появилась только что парочка интересных идей. Собственно, в проверку и воплощение этих идей меня и ушел с головой на следующие 3 дня, попутно комментируя любопытной блондинке, как и что делаю. А сделать я решил одну интересную штуку, совместить посох-концентратор и домик для духов. Что такое этот самый домик? Из описания в учебнике, опросы феи пары проведенных опытов, я сделал довольно простой вывод. Домик для духов – это такой заменитель шамана. Вот взять тех же моих феечек. Я заключил с ними контракты, чтобы не призывать каждый раз по новой. Поддерживаю их нахождение в материальном мире небольшим потоком своей магии, ей уже оплачивая отдельно каждое действие духов. Домик работает по принципу якоря батареи. Я наполняю его собственной маной, дух цепляется к ней, постепенно вытягивая необходимое количество на свою поддержку и творимую магию. Плюсы такого подхода в том, что не придется постоянно отвлекаться на поддержку призыва духов-контрактников и не нужно волноваться, что они вытянут последние крохи энергии в какой-нибудь неподходящий момент, устроив мне магическое истощение. Нужно просто не забывать периодически наполнять накопители. Опять же, за счет большего объема накопителя духи могут использовать намного больше энергии для заклинаний, чем если бы запитывались напрямую от шамана. Минус же подхода в том, что из-за несвежести маны развитие духов замедляется процентов на 20, а если не уследить и энергия закончится, то низшие и средние духи просто улетят обратно к себе на план и будут ожидать нового призыва.